«Ребята, понятно», — отмахнулся Вадим. «Ну, не нравлюсь я им, и черт с ними, переживу. Но это...» «Вадик, я раньше тоже опасался киборгов и до сих пор подозрительно к ним отношусь. Но видишь ли, Славик, я ничего не имею против киборгов», — раздраженно перебил приятель. «Против нормальных, регулярно проверяемых машин. А не этого черт знает чего, да еще от казака». «Ага». Станислав, похоже, нащупал истинный камень преткновения. «То есть Дэн у тебя ассоциируется с казаком и поэтому так не нравится?» «Твой Дэн ассоциируется у меня с большой проблемой», — упрямо возразил приятель, «которую ты почему-то в упор не замечаешь, потому что ее нет. А вот ты действительно ведешь себя странно. Девушку напугал, обматерил всех, чуть дырок в корабле не навертел. Ладно, мне стыдно, и я чувствую себя идиотом», — огрызнулся Вадим. «Доволен?» «Нет», — честно сказал Станислав. «Я предпочел бы, чтобы ты чувствовал себя спокойным и счастливым». «Это не от меня зависит», — буркнул приятель. «Но и не от моей команды», — твердо сказал капитан, давая понять, что нового спора об уместности в ней Дэна не допустит. «А не обижайся. От хорошего психоаналитика». «И ты туда же!» — с досадой проворчал Вадим. «Что, тебя к нему уже посылали?» «Да ходил я к штатному психологу раз пять», — отмахнулся приятель. «Никакого проку с этой говорильни. Только время потерял, пока понял, как ему отвечать, чтобы справку о допуске к работе выдал». «Я сказал, сходи к хорошему психоаналитику, а не к штатному. И не для отмазки, а чтобы действительно подлечиться. Хочешь, попрошу Веньку, чтобы поискал по знакомым? Врачебные связи круче мафиозных». Станислав улыбнулся, призывая Вадима оценить шутку, но тщетно, тот ее даже не заметил. «Схожу», — неубедительно пообещал он, — «как-нибудь. Пусть лучше он мне каких-нибудь пилюль даст, а то что-то в последнее время со сном не лады, полночи заснуть не могу, а утром еле глаза продираю, и снится хренотень всякая». Станислав понял, что дальнейшие уговоры Вадима только разозлят. Лучше вернуться к этой теме попозже, чтобы приятель постепенно привык к мысли «сходить все-таки надо». Когда капитан возвратился в пульто-гостиную, посуду со стола уже убрали. Но команда никуда не разошлась. Тед, отставив свой стул на пару метров, громко с надрывом читал с планшета, зверски подыгрывая лицом. «Вибропила с чавканьем вгрызлась в дряблую плоть. В лицо ему полетели ошметки и брызги, но он не ощутил их завороженный. Из располовиненного черепа полезли зеленые тентакли, усеянные шипами и глазами. Она не человек!» С содроганием осознал он, слабея коленями, и взмахнул пилой раз и другой. Полина рыдала, уткнувшись в плечо Дэну. Станислав сильно сомневался, что от сострадания. Киборг слушал напарника с исключительно сосредоточенным лицом, видимо, просчитывая варианты собственных действий в подобной ситуации. Вениамин с брезгливо заинтригованным, и даже Михалыч зачарованно приоткрыл занавешенный усами рот. Теодор вызывающе покосился на Станислава. «Мол, добросовестно выполняю ваш приказ». И продолжил погромче и повыразительнее. «Обезглавленное тело повалилось навзничь, дрыгая когтистыми лапами. Кровь хлынула, как из опрокинутого ведра. Родион попятился, тяжело дыша. По рукояти вибропилы медленно стекал желтый старушечий жир. «Что это за мерзость?» — не выдержал капитан. «Почему сразу мерзость?» — оскорбился Тед. «Между прочим, классика. Преступление и наказание называется. Серия «Новая жизнь старых книг». Современные обработки средневековых бестселлеров». «А оригинал вам чем не угодил?» «Да ну, там же тоска зеленая. Этот придурок только ходит и ноет. На сотой странице уже его самого зарубить хочется. А тут вон какое шикарное мочилово. Даже с картинками, смотрите». Теодор повернул планшет к капитану. Станислав тоже не испытывал любви к классическому Достоевскому, но обработанный потряс его до глубины души. «Тогда читайте его, пожалуйста». «Каждый про себя», — отчеканил капитан. «Почему?» «Из уважения к покойному писателю и живому мне». Станислав демонстративно уселся на диван и открыл собственную читалку, намекая, что прекрасно обойдется без звукового сопровождения. За следующие двое суток к списку запретов добавилось разучивать музыкальную партию Дарта Вейдера из «Звездных войн» на губной гармошке. Готовить. Обычно кулинарного запала Теда хватало от силы на час, но в условиях видеоголода пилот выискивал рецепты самых сложных, трудоемких, многокомпонентных и в итоге малосъедобных блюд. Использовать в качестве симулятора полетов на космическом корабле собственно космический корабль. Хотя диванчик уже тоже прикрутили к полу. Дрессировать кошку. Ее недовольство учебным процессом было столь велико, что Вейдер с гармошкой выглядел жалким неудачником. Кидать шприцами в висящую на спинке диванчика мишень. Это действительно было забавно. Станислав чуть не присоединился к состязаниям, но тут появился разъяренный доктор и всех дисквалифицировал. Конопля вызывающе стояла посреди стола, изображая вазу с цветами. Поднимать в таких условиях тему о центаврианах, конечно, не стоило. И так все на нервах. Не только Вадим. Станислав и тот уже считал часы до прибытия на Шебу. А после звучно взорвавшейся в микроволновке пластиковой банки с паштетом, Полина клялась, что просто забыла отодрать крышечку, не выдержал и сбежал плакаться Вениамину. На всех сразу. «У твоего Вадика типичное ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство», — уверенно поставил диагноз доктор. «И таблетки ему нужны совсем другие». «Как же штатный психолог это прощелкал?» «В том-то и штука, что оно не сразу развивается. Месяца через полтора, бывает, и на полгода запаздывает. Уже вышел на работу, тут его и накрыло». «И что теперь делать?» «Антидепрессанты и психотерапия. Причем последнее даже важнее. Он не хочет идти к врачу. Еще бы! Вы же суровые космодесантники с железными нервами и стальными яйцами. Вам к психиатру обратиться унизительнее, чем к венерологу», — саркастически заметил друг, все еще сердитый из-за испорченных шприцев. «А мои-то нервы тут при чем?» — возмутился Станислав. «У меня с ними все в порядке». «Сейчас да», — согласился Вениамин. «А кто меня полгода назад неучтенным киборгом изводил?» «Так то ж реальная проблема была», — смущенно поскреб подбородок капитан. «Все киборги должны быть учтены, поставлены на довольствие и припаханы к делу. Тогда я спокоен». «Ну, а Вадим успокоится, когда осознает свою проблему и необходимость ее решить». «Думаешь? Ты же все-таки терапевт, а не психиатр». «Хороший терапевт всегда немного психиатр. По крайней мере, у меня такое ощущение, что как минимум половина пациентов приходит ко мне просто выговориться». Лукаво посмотрел на друга доктор. Станислав машинально взял с полочки баночку с какими-то таблетками, побренчал ими и поставил на место. «Анжелики на этого Вадика нет», — в сердцах бросил он. «Уж она бы с удовольствием на нем новейшие методики испытала. Какой-нибудь там токолечение или тараканотерапию –